Level up — финансовая независимость от родителей. Наступает момент, когда хочешь сказать «мам, пап, спасибо, дальше я сам». Финансовая независимость — это не только приятно, но и мощный буст к самооценке. Это переход от психологии «мне дают деньги» к психологии «я зарабатываю деньги». Но к ней лучше идти поэтапно. Левел 1. Мелкие расходы. Начать платить за себя в мелочах. Мобильная связь, интернет, обеды с друзьями, подписки на стриминговые сервисы — это первый и самый простой шаг, который учит ответственности за регулярные платежи. Левел 2. Хобби и гардероб. Следующий уровень — самостоятельно оплачивать свои увлечения, курсы, покупать одежду и гаджеты. Это учит сопоставлять свои хотелки с реальными возможностями. Левел 3. Крупные платежи. Это уже серьезно. Ты начинаешь участвовать в оплате аренды, если снимаете жилье с друзьями, или коммунальных услуг, если живешь с родителями. Это первый опыт управления общим бюджетом. Левел 4. Полная автономия. Ты полностью обеспечиваешь себя сам, а родителям привозишь подарки. Это высший уровень, к которому стоит стремиться. Этот путь может занять несколько лет, и это нормально. Главное — двигаться вперед. Переезд и начало самостоятельной жизни — это как запуск личного стартапа. Нужно все спланировать. Вот примерный чек-лист бюджета на переезд. Единоразовые расходы, услуги риэлтора около 50-100% от аренды, ежемесячные расходы, арендная плата. Единоразовые расходы, залог за квартиру 100% от аренды, ежемесячные расходы, коммунальные услуги, свет, вода, отопление. Единоразовые расходы, покупка базовой мебели и техники, ежемесячные расходы, интернет и мобильная связь. И единоразовые расходы, покупка посуды, постельного белья, ежемесячные расходы, продукты и бытовая химия. Единоразовые расходы, транспортные расходы на переезд, ежемесячные расходы, проезд или обслуживание авто. Не бойся этих цифр, просто знай о них заранее и начни копить. Даже если откладывать понемногу, за 1-2 года можно собрать приличную сумму на старт.